вчера. Я бы нашел друг от счастья ключ, но где искать? По полотну все новые краски, весна повсюду мутит новые цвета. Ведь я остаюсь таким, каким и был вчера. Время пройдет, наступит рассвет, он сможет нас всех разбудить. Но я так не хочу, мне дел до вас нет, мне обратно бы в сон уйти. Но сейчас мне холодный ветер над головой кружит, яркому солнцу нет дела до меня. В рваных кедах я ступаю по лужам, и мне ништяк, мне и так ништяк. Мне вроде бы никто не нужен, давно уже пора что-то менять. Но я не знаю, что я иду гулять. Ручьи бегут по улицам быстро, знаешь, как в это время пахнет асфальт. Обувь моя перестала быть чистой, но мне плевать. Я бы хотел проснуться не с тобою или хоть что-то делать начать. Но я не знаю, что я...